Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 февраля 2023 года, по одному из современных календарей это воскресенье, ну а по-нашему это седмица. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья, все, кто нас видит, все, кто нас слышит. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы по теме эфира вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Прощенное воскресенье у славян». Алексей, вот такое хочу тебе сказать. Прости меня за все. Ну вот как бы, раз уж тема такая пошла. Ну а так, чтобы начать с чего-то, зачать это все, нам написала в комментариях Елена. Может, кто подскажет информацию о прощенном воскресении? Что-то не получается найти, все только на религиозную тему. И смайлик такой, с непонятностью. Вот, Алексей, что скажешь? Но чтобы нам не повторять то, что было уже на Масленицу, длинное вступление, сразу возьму быка за рога и в стойло. Итак, для тех, кто хочет получить быстрый ответ, отвечу быстро, а потом раскрою. И те, кто захочет послушать раскрытие темы в полной мере, те останутся. А те, кто захотят получить быстрый ответ и этим удовлетворяться, те пойдут дальше делать добрые дела. Итак, никакого не может быть славянского прощенного воскресения по той причине, что первое, слово «воскресение» означает «воскресение Господне», это привязано к христианству. И второе, прощение, вот именно привязанное к окончанию масленичной, так называемой недели, в кавычках, христианской, о чем у нас было несколько эфиров до этого, в разные годы, тоже не совсем то, что, в общем-то, и должно быть. Поэтому ни к месту, с точки зрения славянских календарей, славянских традиций, ни по названию «Прощенное воскресенье» к славянам отношения не имеет. Это короткий ответ. Дальше продолжу. Уже для тех, кто останется слушать. Почему это так? Потому что воскресенье, слово, как я уже сказал, появилось после того, как христианство стало занимать управляющие места в нашей жизни славянской. А до этого у нас было чтение такое «шестица-седмица». «Шестица» означало «шестой день». Сейчас он называется по-иудейскому «шаббат», то есть «суббота», когда ничего нельзя иудеям делать. А «воскресенье» называется, потому что в этот день произошло воскресение Иешуа, Иисуса, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому не с точки зрения иудаизма, не с точки зрения христианского, иудохристианства, а они связаны между собой. Уж кидайте меня тухлыми помидорами, не кидайте, но это правда. Славяне никогда отношения не имели. И дальше теперь продолжаем. Почему так? Дело в том, что тот, кто отмечает христианские праздники, славянином называться никак не может. Потому что славяне – это не принадлежность к какой-то гаплогруппе. Это у ученых так сказано. Почему? Потому что ученые зацепили за это название. У них сначала были арии, потом славяне и так далее. Ну, так вот принято. А если по сути смотреть, никакого отношения религиозники, те, кто находится в религиозной какой-то секте, религиозное верование на себя возложил, те славянами называться не могут. Даже если по рождению родились среди русов, всех разновидностей русов, неважно, балканские, западные, восточные, южные и так далее. Почему? Потому что слово «славянин» всегда означало «славящий». Славящий своих великомудрых предков, своих великомудрых богов, тех, кто создавали эти вселенные, создавали эти миры, создавали нашу галактику, создавали нашу Солнечную систему, создавали вот эти все планеты, которые землями должны называться, по идее. Вот это все наши великомудрые предки, наши боги, которые создавали вот это все. И если кто-то не славит своих великомудрых предков, не славит свой род небесный, свой род земной, славянином называться не может. Пусть он будет чистокровный русич, чистокровный кто-то из какого-то там рода русов, он уже не славянин. Поэтому, когда христиане, священники, пасторы обращаются к славяно-русам как славяне, те, которые являются христианами, это очень серьезное нарушение и, в первую очередь, религиозное нарушение с их стороны. Да и слово «православие» было взято не так давно, на самом деле. Оно до этого называлось христианское течение, называлось «правоверие». И о том указаний огромное-огромное количество. Если вы возьмете писания древние, христианские, которые были где-то там на тысяча, там какой-нибудь сотые года, то в этом случае там как раз упоминается правоверие. Слово о благодати митрополита Илариона, там как раз и говорится про не православие, а про правоверие. Так вот, мимикрирование, которое всегда свойственно было иным народам, коснулось и того, что пришло вместе с христианством. И поэтому многие праздники стали подстраиваться под христианские обряды. Для чего? Ну, во-первых, знакомые имена, знакомые названия, даты. И поэтому можно было так словечко заменить, буквку изменить, что-то еще, что-то добавить, и получался другой смысл. А когда уничтожали волхов, жрецов, ведунов, учителей из наших родов, то это оказалось сделать проще. Это вот такое вступление. Я думаю, что еще кто-то теперь может отключиться, потому что далее, в общем-то, пойдет уже разбор более подробный, который торопыгам, наверное, и нет смысла смотреть. Ну, а тем, кто остался, кто хочет и дальше вникать в суть, давайте будем разбираться со следующими постулатами. Итак, что касается поздравлений на прощённое воскресенье. Хотя, вот, что такое поздравление, да, это здравие, желание здравия, здравствование. Не просто я тебя поздравляю. Сказать слово «поздравляй» – это ничего не означает. Фраза «я тебя поздравляю». Ну, поздравляй. И все, и тишина. Что значит «поздравляю»? После того, как ты заявляешь, что сейчас будешь поздравлять, необходимо произносить «здраву». Необходимо желать здравия. Вот это и будет поздравление. А когда кто-то говорит «я тебя поздравляю», и все. Но это глупость сказали. Я хочу тебя поприветствовать. И все. Ну, приветствуй, что не приветствуешь? Я хочу тебе подарить подарок. Ну, дари. И уходит. Да, понимаете, вот я тебя поздравляю без поздравления. Либо я тебе дарю подарок без подарка. Ну, это глупость. Так вот, когда мне шлют всякие вот эти открыточки, начиная там от глупости валентинок, и заканчивая вот такими вот, я спрашиваю, а вы вот это зачем мне прислали? Вот эти собачки там с глазками поднятыми, прощённое воскресенье, детишки обнимающиеся, прощённое воскресенье. Вы для чего мне прислали? Ведь это профанация. профанация в полной мере, потому что любой религиозный праздник – это взаимодействие человека через душу, через сознание, через понимание с высшими силами божественными. И если уж вы у кого-то хотите попросить прощения, вы должны это сделать искренне, лично, глядя в глаза, через сердце, через душу, через понимание. А вот эти все открыточки со щеночками, с ангелочками и так далее, с Иисусом Христом – это профанация. Так занимаются люди, которые нисколько не верующие. Это, хотя в прошлый раз меня ругали за то, что я так на людей накинулся. Ты что ж, Алексей, на людей накинулся? Ну, коснемся. Это так делают люди, которые ничего не понимают в религиозности, в религиях, в вере и так далее. А вопрос, а зачем тогда вы поздравляете людей с чем-то связанным с религией, если вы далеки от религии? Ну, вы по факту же религиозности никакое отношение не имеете. Вы профанацией занимаетесь. Зачем вы тогда играете в эти игрушки? Ведь любая религия подразумевает очень серьезные моменты. Если вы возложили на себя какое-либо религиозное представление, это означает, что вы вошли в религиозный эгрегор, в религиозную локу, локу какого-то там Господа, Бога или еще кого-то, не родовая, которая выше, а в религиозную. Это означает, что вы теперь обязаны любое свое дело, любую свою мысль посвящать именно вот этому Богу и служить именно этому Богу. И вся ваша жизнь теперь должна быть полностью посвящена вот этому самому религиозному течению, связанному с этим Богом. Это не игрушки. Это очень серьезно. Это разговор о загробной жизни. Это разговор о вашей жизни бесконечной, бессмертии. Как можно с этим играть? Как можно заниматься профанацией? Вот если бы, например, вы занимались авторемонтом, то ничего страшного, ну подумайте, машину запороли. Ну подумайте, там не туда деталь закрутили. Ну, это ерунда, машина не завелась. И то вам по шее дадут. А вот когда касается вопроса религиозности, это говорит о том, что это вопрос вечной жизни. И той глупости, которой вы занимаетесь в течение своей жизни, называя себя, например, христианином, мусульманином, еще кем-то, это все потом отражается на всю оставшуюся бесконечную жизнь, так называемую загробную. Вот во что вы верили при жизни, то в загробии и будете получать. Здесь прожили 100 лет, а там миллион, миллиард, бесконечность. Это с точки зрения религиозного воззрения. Теперь представьте, где вот эти ваши 100 лет, где вы творили всякие глупости, посылая вот эти открыточки, веря там в какую-то чушь, спрашивая вечную жизнь для этого физического тела, спасти кого-то, сохранить кого-то. Да это тело бренно, оно ничто, а вы за него просили. Вот глупости натворили за 100 лет, а дальше-то с этим будете жить там бесконечно долго. Так что любая религия – это очень серьезное явление нашей жизни. А я встречал людей, которые называют себя христианами, мусульманами, которые там все там, в крестах, либо там еще в чем-то, читают эти книги, я спрашиваю, а для чего ты это делаешь? Ну как, я же там христианин, говорю, а для вечной жизни после смерти что ты сделал? Ой, а я об этом не думал. Как не думал? Да если ты вошел в христианство или в ислам, вся жизнь твоя должна посвящена быть смерти и переходу туда. Они этого не понимают. Глазами хлопают, хлоп-хлоп. Как? Я не думал об этом. А что ты тогда в христианстве ты делаешь? Что ты в исламе ты делаешь? Что ты вообще в религии делаешь? Это же сумасшествие. Входить в то, что занимается бесконечной жизнью после смерти, и не верить в жизнь после смерти, и не заниматься жизнью после смерти, подготовкой в реальной жизни. Вот это все профанация, которая очень дорого вам обойдется. Очень дорого. Вы уж либо там крестик снимите, либо глупости не говорите касаемо религии, но не занимайтесь профанацией. Еще раз, поэтому вот эти все какие-то поздравлялки, Это все фикция, в никоей мере не связана с серьезными делами, касаемыми религиозных вопросов жизни и смерти. Но это что касается религии, того, что превратили в фарс. И поэтому прощают ли, не прощают? Да не прощают, ерунда все это. Потому что так прощение не добивается. Есть древнее высказывание о том, что прощение вымаливается кровью и поступками добрыми. Теперь почему так? А как же у славян-то? Вот прощенное воскресенье у славян вообще было. Я уже сказал, что нет. Никакого прощенного воскресенья у славян не было. По той причине, что воскресенье – это иудохристианское направление. Следующее после шаббата, шабыша, как хотите называйте, субботы. И поэтому к славяно-русам отношения никакого не имеет. Однако, что, славян никогда не прощали? Да нет, прощали. Вопрос только как? А прощали как? Ну, во-первых, необходимо было не просто так попросить прощения, а нужно было исправить. Исправить в деле. Если, у нас было так принято, человек совершил нехороший, недобрый поступок. Просто так подойти и попросить прощения нельзя. Но нельзя просто так за то, что ты ударил кого-то в глаз, сломал что-то, взял что-то, утащил, испортил, просто подойти и извиниться. Прости. Нет, друг. Если ты что-то совершил, то необходимо конкретное исправление делами, идущими через осознание, через помыслы, через сердце, через душу, проявленное в духе. Вот только так возможно было проявить себя в этом мире и вывести из вины, то есть извинить-ся. Сломал дерево, срубил дерево, недостаточно извиниться. Посади новые, поухаживай за ними. Обидел кого-то почем зря, не к месту, хотя к месту обидеть нельзя, если это правда. Не к месту. Сделай доброе в ответ. Принеси что-то. Доброе слово. Принести же можно доброе слово. Добрый посыл. Можно что-то физически принести, плотское. Можно чем-то пособить, помочь в деле. А не просто извини. Отсквернословил, извини. Матернулся, извини. Подумал тебе что-то плохо, извини. Разбитую чашку можно, конечно, склеить. Но она разбитая останется. Поэтому вместо разбитой чашки необходимо принести цельную, новую. Вот только таким образом славяно-русы выходили из вины, когда мы исправляли свои деяния, слова, какие-то недобрые мысли добрыми деяниями, добрыми словами, возмещением и так далее. Вот это было всегда у нас. И никакого прощенного воскресения в один день всего лета никогда не было. Ибо знали, совершить дурное – это несложно. Но не надо ждать целого лета, чтобы извиниться. Нужно сразу, пока это горячо, здесь же и исправить. Как только появляется возможность, как только осмысление приходит, сразу же исправить. А не ждать целое лето, накапливая, в кавычках, как говорится, грехи, современным словом. Ну вот такой простой достаточно ответ на вопрос Елены. Может, кто подскажет информацию о прощенном воскресенье, что-то не получается найти, все только на религиозную тему. Вот потому-то все на религиозную тему, что никогда у славяно-русов этого не было, и это было не нужно. Честный человек, живущий по чести, в ладу с природой, по совести, исправлял все сразу делами, добрыми словами, добрыми замыслами, с получением добрых результатов. Вот такие вот дела. Ну, Алексей, если ты не возражаешь, я бы хотел услышать, может быть, что-то от тебя по этому поводу, если, конечно, есть что добавить. И второе, мне бы хотелось поотвечать на некоторые острые вопросы, которые коснулись эфира, который у нас был 20 февраля 2023 года и назывался «Чужая масленица». Здесь несколько ругательно-пояснительных было реплик, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания для ответа, поскольку это будет касаться и сегодняшнего эфира, и всех других, которые, ну, после сегодняшнего будут. Да, Алексей, благодарю. Ну, сказать мне нечего, ты вполне, ну, развернуто развернул эту тему, и, ну, я как-то особо к этому не относился, и никогда ты этих праздников не праздновал, меня всегда внутри задавался вопрос, кого там прощать, чего прощать, если ты там что-то натворил, так исправь это делом, и все, и что там... бегать и прощения просить. Если человек как бы чувствует, что ты как бы, ну, почувствовал, что ты был неправ, то он ответит точно так же тебе добром, и все будет хорошо. Вот. Но есть такой вопрос, но он вот, наверное, из разряда вот тех вот комментариев, которые я далее зачитаю по «Чужой масленице». Ну, я уверен, что это, ну, на языке у многих, кто бывает, смотрит эфир и очень возмущен. А что вот, Алексей, тебя так трогает? Ну вот что ты прицепился к этим христианам? Ну живи ты себе спокойно и так далее. Вот, Алексей, что тебя трогает? Просто уже невозможно молчать? Да на самом деле я всегда говорил, что я ничего не имею против христианства, против какой-либо религии. Прям с жирной чертой всегда подводил вот эти вот слова. Подчеркивал, никогда я ничего не имел против какой-либо религии. Почему? Потому что если здесь, на этой земле что-то есть, оно для чего-то и для кого-то нужно. Вопрос, для кого и для чего. Если человек истинно верит в то, что вот он верит в этой религии, если он истинно находится. Да я рад за этого человека. Почему? Потому что он на своем месте. Ему это помогает в жизни. Его это удержит каких-то недобрых поступков. Я за него счастлив, и я с ним разговариваю на равных. Я никогда не лезу ему что-то объяснять. Но когда я вижу, что человек занимается профанацией, не понимая сути вообще, что он делает, то это тогда с точки зрения религии называется грехом, с точки зрения пастырей, которые такую пасту содержат, называется недоделки, недоработки, и в конечном итоге ему взыскание очень серьезно должно прилететь. А с точки зрения религии, которая делает бизнес на таких вот людях, которые там находятся, не понимая зачем, ну это просто бизнес. Это просто служение политическим каким-то конъюнктурам, сбор людей, удерживание этих людей, донесение какой-то информации, ну и сбор бабла. Вот во что превратили. Я вот против этого всегда выступал. И поэтому с нормальными священниками, которые это все понимают, которые несут искру Божью в себе, такие есть люди, такие на самом деле есть, в любой религии их достаточно большое количество, я нормально разговариваю. Но с дельцами в религии и с теми, кто не понимает, почему они сюда пришли, я разговариваю по-другому. Потому что с дельцом, с барыгой надо разговаривать, ставя ее на место. И не место ему вот в этих всех религиозных делах, потому что он людям мозги загаживает и с них просто деньги дерет. Ну, он их использует, просто в темную использует. А это бесовской ход. Но если мы говорим о чем-то святом, о божественном, как может бесовской ход применять-то здесь? Это тогда не религия. Это тогда, ну, что-то страшное. Под видом религии. Хотя слово «религия» тоже такое интересное. Да, «ре» – повтор, «лига» – связь, повторная связь кого-то. А кто посредник, кто связывает? Очень много вот этих вот товарищей стало появляться, которые дельцы. И с людьми, которые вот так вот, не понимая, как попки-попугаи повторяют что-то, не врубаясь в суть дела, я также разговариваю. Да, им неприятно это, да, их это, может, порой бесит, но заставляет задуматься. Я вспоминаю слова Алексия II, который как-то повторил слова одного высокого священника, патриарха, сейчас имя не повторю, 200-летней давности, насколько я помню, когда он сказал, кто себя имеет право называть христианином. И он перечислил, христианином себя имеет право называть тот, кто три раза в день справляет религиозные обряды, как это и предписано. То есть за утреннюю, обеднюю, вечернюю. Раз. Второе. Находясь в церкви, находясь на службе, этот человек на всех языках, которые используются в церкви, обязан голосом поддерживать служение. Если это старославянский, на старославянском. Греческий, пожалуйста. Если это иудейский, ну, пожалуйста, на иудейском. Все эти языки, которые используются в служении, он обязан знать, обязан голосом поддерживать и осознавать. И третье. Этот человек, который себя называет христианином, должен быть в христианской общине. Если человек не в христианской общине, все. Он себя называет христианином, может, вот эти вот три момента, которые определяют, является человек христианин на самом деле, либо это просто ряженый какой-то. Правильно сказал Алексей? Совершенно верно. И когда в разговоре я задаю вопрос, а ты вот это, вот это, вот это, соблюдаешь то, что патриарх в свое время сказал один и второй? Так, а зачем? Какой ты христианин-то? Еще раз, игрушки со сверхъестественным, то, что предписывает жизнь так, чтобы после смерти что-то было, недопустимы. Игрушки недопустимы. Вот это все надо понимать. И поэтому, когда я жестко начинаю говорить с человеком, это не означает, что я не люблю этого человека. Это не означает, что я ему враг. Я всего лишь навсего говорю, дружок, а своим ли ты делом занимаешься? В ту ли ты игрушечку-то ввязался? Правила-то понимаешь? Тем более, когда кто-то говорит, вот там какое-то язычество, вы... я спрашиваю, а у тебя род откуда идет? Ну, я там вот из такого-то древнего рода. То есть ты считаешь, что твои предки идиоты. То есть ты считаешь, что твои предки тупые. То есть ты считаешь, что твои предки не знали чего-то божественного. Почему? Ну, говорю, ну ты же говоришь, что вот они были такие темные там и так далее. А в тебе кровь их. И если ты своих предков опускаешь, это, во-первых, предательство, что всегда на Руси было самым-самым страшным. И, во-вторых, предательство своего рода, что было еще страшнее. И самое бестолковое предательство самого себя, потому что, предавая свой род, своих предков, ты предаешь ту кровь, которая в тебе льется. То есть ты уничтожаешь сам себя. Так вот, наши предки знали о божественном намного больше, чем знают любые религии на сегодняшний момент. Любая религия – это маленькая часть отведания всего мироздания. Замкнутая в себе, вот так вот сидит, там щелочку смотрит, а что вокруг не видно, как вот эта лошадь в шорох вот так вот ходит, для того, чтобы они в сторону не смотрели. Поэтому любая религия – это маленькая-маленькая часть. И когда кто-то говорит, что в религии находится Бог, я говорю, Бог с вами. А во всем другом Бог не находится. Ну и еще тоже печально, когда люди берутся судить о религиозном, совершенно не изучая постулатов той религии, которой они себя приписывают. Очень часто спрашиваю мусульман, очень часто спрашиваю христиан, вы Библию-то вообще читали? Нет. Вы Коран-то вообще читали? Нет. Вот я его читал от корки до корки, я его изучал внимательно, изучал другие писания. А вы-то хоть одно прочитали, хоть чуть-чуть, либо просто повторяете цитаты, которые на проповеди говорят, либо кто-то там еще сказал где-то. Большинство говорит, да что, зачем читать-то? Мне вот батюшка рассказал на службе, я верю. Ну да, мне дядя Ваня спел, как Каруза. Так что там Каруза-Каруза? Ни слуха, ни голоса. Чем все восхищаются-то? То же самое здесь. Первоисточники надо изучать. А потом себя уже называть кем угодно. Недостаточно себя назвать Юрием Гагариным. Нужно Юрием Гагариным быть. А для этого необходимо пройти тот путь, который прошел Юрий Гагарин. Ну, хотя бы приблизительно. Летчиком стать, полетать, покрутиться в самолетах, попасть в отряд космонавтов, пройти все испытания, изучить технику, технологии, правила. И после этого уже залезть в шитый для себя специально подогнанный скафандр и полететь туда. Вот только тогда ты будешь Юрием Гагариным, а девушке там Терешковой, например. А играть в Гагарина Терешкова свойственно детям. Так вот, у нас сейчас большинство людей играют в язычество, в ведичество, христианство, ислам, во что угодно играют. В партии какие-то. Главное не суть, а главное игра. Вот отсюда эта вся профанация, которая сейчас идет. Вот отсюда и проблемы. Вот отсюда и войны на нашей территории. Что доигрались уже. Что, не раздумывая, верите в любое слово, сказанное кем-то, которое вас устраивает, только потому, что вы этим не интересовались, и ваш стакан был пуст. И это слово, будь оно даже дурное, заполняет ваш стакан. И все. Так вот, наши предки верили в божественное, а не просто так верю, не верю, а верили с точки зрения веды. Ведали божественное намного больше, чем любая религия, возвращаясь к вопросу. И поэтому никогда не играли в религиозные штучки. Да и религии никогда здесь не было у славяно-русов. Была вера. Вера означает ведание, то есть мудрое понимание первичной, сияющей божественной мудрости. Как можно с этим играть? Мы просто знаем об этом. Мы просто живем этим. И нам не нужны посредники. И кто там говорит про богов что-то? Там боги умерли, боги ушли. Ребят, ну вы что? Вы вообще ничего не знаете. Как в анекдоте. Я думал, ты плохо играешь в шашки. Так ты вообще не умеешь играть. Вы беретесь судить, о чем даже не представляете. О христианстве я имею представление. И очень глубокое представление. А вот о религиях древних, о веровании древних, многие христиане вообще не имеют представления. Вот в чем беда. И не имея представления, берутся судить о чем-то. Тем самым, еще раз, предают свой род, себя самих, и приводят к уничтожению наш мир. Вот и все. Ибо тот, кто отворачивается от цельного, большого, божественного и берет только маленькую крупицу от этого, не является мудрым человеком. И он потом с этой крупицей носится, она никуда не применима. Мир целен, жизнь цельная, божественная жизнь цельная. А многие религиозники упрощают Бога, упрощают понимание о нем, присваивают его, под именем Бога совершают гнуснейшие дела. Обман, кривду, ложь, убийство, предательство. Обратите внимание, все религиозные войны шли на основе предательства, воровства, убийства, грабежа и насилия. И сколько народов пострадало, и сколько войн между различными религиозными течениями. Это что ж такое за святое-то, а? Сколько сейчас попробуйте сказать где-то, что вы относитесь к своему родовому, и рядом с вами окажутся, например, христиане, так вас же запинают. Такое ощущение, что мы живем в стране, где в Конституции написано: Российская Федерация – это религиозная страна по христианскому течению, по христианскому направлению. Кто вам дал вообще право других судить с точки зрения своей узкой секты? Почему язычник, ведист, родновер никогда не кричит, что там давайте мы сожжем там церкви, давайте мы кресты посносим? Потому что в нашем родовом всегда было доброе отношение к людям, которые во что-то верят свое. А среди христиан я постоянно слышу: эти капища надо уничтожить, этих язычников надо это. Кто вам дал право в стране, где 282-я статья Уголовного кодекса действует, раздувать межрелигиозную рознь? Кто? И даже в голову не придет. Кто сказал, что христианство – это главная религия? Россия – это христианская страна. Да когда такое было, что Россия – это христианская страна? У нас 70 лет был вообще-то коммунизм. Что, 70 лет России не было? Была Россия. А что, до этого не было Руси? Была Русь. И что, крещение где-нибудь там Киевской области – это было крещение всей Руси? Да кто вам такое сказал? После того, как было проведено крещение Киевской области, христианство расползалось по ближайшим всем областям других городов через огонь, пожарище, кровь. И там, где стояли посады пышные, потом были развалины, и потом вырублено все было, выгорено. Люди жили в землянках, и население уменьшилось в разы. Кто вам сказал, что вы имеете право кому-то указывать, как жить? Что в Конституции сказано? Читайте внимательно, изучайте. И 282-я статья вам в помощь, если вы не образумитесь. Никто вас не оскорблял никогда, так и вы не имеете права никого оскорблять. Ибо это разделение. Нас объединяет единая культура, единое наследие. И никто не имеет права кого-то там оскорблять в прошлом. Даже если вы своих родов там предатель являетесь. Это ваше дело. Но вы не имеете права никогда говорить, кто там где-то не той веры, и он плохой. Не по религии определяется, хороший человек или плохой, а по делам его. И если вот такими с крестами человек врет, обманывает и убивает своего брата, просто так, из-за денег, просто так, из-за слова, так это не просто предатель, это преступник, это убийца. И религия не является для него прикрытием. Но вы сходите к святым отцам, которые это же говорят, не к попам, которые обманывают, у меня есть святой отец и поп, а к святым отцам, с которыми я общаюсь. Вам то же самое скажут. Поэтому образумьтесь и перестаньте народ свой похабщину нести. Перестаньте упрощать значение наших родов. Ибо вы, предательствуя, уничтожаете наши рода, уничтожаете Русь, ослабляете ее и сами себя убиваете. Вот такие вот дела. Так что не от веры, не от знания христианство призывало войти в христианство тех, кого сейчас называют язычниками, а отказаться от тех великомудрых богов и предков, которые создавали в свое время Вселенную, миры в этой Вселенной, нашу галактику и нашу Солнечную систему. Не путайте это, ибо когда вы путаете, вы проявляете свою глупость и невежество, а потом боитесь, что вас кто-то там, либо нет, даже не боитесь, ругаетесь, что вас кто-то назвал там невеждами. Но не совершайте поступков таких невежественных. Никто вам не скажет, что вы невежда. Благодарю, Алексей, за развернутый ответ. Я хочу только немножко вот расширить одно слово, вот, которое ты говоришь. Не занимайтесь профанацией. Да, профанация, друзья, это искажение чего-либо невежественным и оскорбительным отношением. Поэтому, если сказать по-русски, друзья, давайте не будем оскорблять друг друга и искажать действительную реальность. Ну, а я все-таки зачитаю эти комментарии, которые были под роликом «Чужая масленица», который у нас проходил 20 февраля, он есть у нас на канале. Ирина Данилова написала: «Простите, мне не нравится ваша интонация». Прям вот прям как сейчас. «Типа вы все дураки, а мы вот одни такие умные. А почему вы не внедряете эти знания, которые, может быть, настоящие еще позавчера? А то сами знаете и помалкиваете. Да, нас обманывали веками, и это не наша вина. Так возвращайте эти истинные знания людям, а не стройте из себя самых умных, простите». Ничего, нечего отчитывать людей за то, в чем они не виноваты, и обзывать людей глупыми. Да, благодарю, что зачитал. На самом деле здесь очень интересная ситуация. Ирина, давайте попытаюсь ответить на вопрос, потому что вопрос не просто так здесь возник. Несколько вопросов было схожих. Интонация не понравилась, назидательный тон и так далее. Подача какая-то. Так вот, ну, во-первых, здесь прослеживается и одновременно невнимательность, исходя из этого, замена слов. А исходя из замены слов, получается совсем другой вывод. Это как в анекдоте, когда мужчина просит передать денежки на билетик в автобусе, говорит: «Рыбонька, передай, пожалуйста, денежки на билетик». А у той в голове: «Рыбка, значит, щука, щука, значит», ну и так далее. И она: «Товарищ, он меня там блудливой женщиной назвал». И впитак ему. Вот, значит, здесь какая ситуация? Во-первых, я слово «дураки» не произносил. Я произносил слово «глупые». Чем отличается слово «глупый» и «дурак», если уж обращаться к нашему исконно великому, могучему славяно-русскому языку? А в славяно-русских языках синонимов нет. Это в иностранных словах огромное количество синонимов, когда народы блудили, проходили через разные рода, набирались слов, и вот это становилось синонимом. Вообще слово синоним – иностранное слово, да, чтобы стало понятно. В русском языке каждое слово – это уникальный образ. Итак, дурак и глупый – не одно и то же. Современное понятие «дурак» оно сравнимо со словом «дебил». Это кого учи-учи, но дураком помрет, да? А вот глупый – это тот, который пока знаний не имеет, у которого опыта пока нет. Но это не дурак в современном понимании этого слова. Потому что сейчас начнется слово «дурак», это означает, я сейчас в современном говорю. Поэтому, когда мы говорим «глупость», «глупый» и так далее, говорим, что просто ребеночек или кто-то еще не знает сути вопроса, и поэтому он допускает ошибки, совершает глупости. Но со временем, пройдя опыт свой, получив этот опыт, он уже перестает быть глупым, потому что он не совершает глупых каких-то ошибок, и все становится на свои места. Поэтому никого дураками не называл. А почему глупым? Потому что глупый человек, не имея своего опыта, не может взвесить, хорошо или плохо. Он как маленький ребенок, а вот помните, такая детскость, да, вот на своих семинарах я про детскость подробно рассказываю, чем это опасно для взрослого человека. Не поленитесь, поищите, что такое детскость. Помощь вам будет большая, задумайтесь о многом, исправите множество ошибок. Так вот, глупый находится в детскости под авторитетом, поэтому сказанное кем-то заполняет, как я уже сказал, его стакан, и он вот этим вот руководством начинает пользоваться по жизни, но при этом очень часто совершает глупости. И вот если человек на самом деле не дебил, а только глупый, со временем натыкается на проблемы, которые были вызваны его неопытностью, и ситуацию исправляет. Он становится сначала умным, потом разумным, потом мудрым. Вот, поэтому дураками не называл. Да и умный – это еще не совсем хорошо. Глупый, умный, разумный, мудрый. Так вот, дальше. Почему вы не внедряете эти знания, которые может быть настоящие еще позавчера? А то вы сами знаете, побалкиваете. Ирина, дело в том, что Народному славянскому радио уже более 10 лет. В течение вот этих самых 12-13 лет, 14-й год, насколько я помню, мы все эти вопросы поднимали. Мы эти темы рассматривали. У нас выходило множество передач с разными людьми, которые фольклором занимаются, которые культурой занимаются, которые наследием занимаются, и которые там древними ведическими знаниями занимаются. И я тоже выступал неоднократно. Поэтому обвинить в нас в том, что мы что-то умалкиваем, либо что мы о чем-то не говорим, извините, это глупость. Почему вы не смотрели эти передачи? Задайте вопрос себе. Ирина, подойди к зеркалу так. И скажите себе, Ирина, а почему я раньше не смотрел эти передачи? Ведь каждый год Масленица случается. Каждый год Народное славянское радио выпускает то фильм, то передачу. И таких вот фильмов и передач уже и выступлений с разными людьми накопилось, но, наверное, не один десяток. Почему я раньше не смотрела? Почему я предъявляю этим людям, которые для меня записали эти видео, какие-то претензии? Это же глупо, Ирина. Ну, честно, так вот к зеркалу подойдите, поговорите с собой. Как говорил мой знакомый, хочешь поговорить с умным человеком, поговори с своим отражением в зеркале. И все станет на свои места. Так вот, поэтому говорить, что вас отчитывать не надо, вы не виноваты, и обзывать глупыми. Да нет. Если вы совершаете глупости, ну, значит, извините. Вот когда мне кто-то говорит, Алексей, ты совершил глупую ошибку, ну, глупость, да? Ошибку совершил, глупость. У меня есть два способа реагирования на это. Ну, помимо третьего, просто не заметить. Первое – это обидеться. Меня дураком, дебилом назвали. Ах, все. И начинать там внутри кипеть и пытаться противодействовать человеку, сказать, сам дурак. Второй вариант – сказать, так, меня назвали глупым. Почему? Видимо, я совершил какую-то глупость. Давай разберусь. И я начинаю разбираться. На самом деле, вот тут что-то не сложилось. Где-то я там неправильное слово произнес, не то сделал, гвоздь не так забил. Ну, что-то не так сделал, да? Так вот, подход первый, он ведет к созданию врагов и не решению проблемы, а усугублению проблемы. А второй подход, когда я разбираю, а почему меня назвали глупым? Что я совершил глупость? Какую? В чем? Заставляет меня продумать, изучить, и более не допускать этой глупости. Смотрите, проблема решается. Тем самым я больше глупость такую, либо из этого разряда, совершать не буду. Тем самым в моей жизни наступит очень много чего доброго и хорошего. Я исправлю очень многое в своей жизни. Какой вам подход больше нравится, Ирина? Первый или второй? Обижаться, когда вам сказали, что вы совершили глупую ошибку, глупость совершили, не разобравшись, и сказать, сам дурак, и не говори со мной в таком тоне, кто ты такой, чтобы мне рассказывать, и оставаться в этом невежестве, и усугублять проблему. Либо второй, так, мне сказали, что это что-то не знаю, дай-ка я разберусь. Дай-ка я полистаю, там, Народно-славянское радио, другие какие-то, о, на самом деле, смотри, сколько передач, сколько выпусков, столько статей, оказывается, это все мое родное, оказывается, я это не знал, оказывается, я много чего упустил, оказывается, можно жизнь-то сделать лучше. Какой вам вариант больше нравится, Ирина? Мне вот нравится больше второй вариант. Алексей, идем дальше. Да, идем дальше. Вот у нас в чате написала Ольга Алексеевна, и интонация позволяет человеку зацепиться за тему и ее прорабатывать. Очень полезно разные интонации. Я тоже с этим полностью согласен. Алексей, сейчас еще дополню. Я, кстати, некоторым людям отвечал так. Скажите, пожалуйста, вот из той же серии, а почему вы раньше вот не говорили? Говорю, а почему вы раньше это не смотрели? Ведь раньше мы очень мягко, аккуратно, с любовью, с нежностью все это давали. С улыбками. Никого никогда глупым не назвали. Столько лет мы это все давали-давали. Почему именно на этот эфир вы пришли? Почему именно в этот эфир вы воткнулись? Почему именно здесь вы сейчас пишете? Почему вас это будоражит? А вот те-то десяток лет с лихом, где вы были? Почему у вас это вот любовь, нежность, ласка, добрые слова, добрые отношения не затрагивали? Почему именно здесь и сейчас, на этом эфире, злом таком эфире, на этом злом дядьке Лёшке с бородой вы оказались? Ну, задумайтесь об этом. Может быть, на самом деле, какой век, такие нравы? Какие нравы, такой слог? Может быть, как раз вот это и пробивает сейчас? Обратите внимание, как тиктокеры всякие общаются, как там по телевидению что-то говорят. Может быть, вот это и пробивает, это клиповое мышление, завязка, зацепка, острые словечки с матерком, с ветерком и так далее. Ну, мы пока без этого обходимся. Подумайте об этом. Почему именно этот эфир вас зацепил? Почему именно здесь просмотров много, и он расходится, а на других эфирах, где сказано то же самое все, только нежненько и красивенько, с любовью, с лаской, ничего такого нет за многие года. Идем дальше. Да, я, ну, от себя бы я сказал такое, что просто нужно свои представления, которые были накоплены за какую-то продолжительность своей жизни, отложить в сторону. Или, как проще сказать, выплеснуть слегка свой стакан, ну, или перелить в другую тару и попытаться допустить, что все-таки, наверное, есть какая-то еще информация по этому вопросу в статьях и в роликах. Ну, идем дальше. Анна Иванова. Не вам изменять календарь. Я вот добавлю даже. Алексей. Февраль, март – это встреча весны с зимой. Поэтому масленица – это традиция. Уважаемая Анна Ивановна, так кто же пытается изменить календарь? Я? Мои соратники? Нет. Ни в коей мере мы всегда говорили, что вот наступает весна, и вот это означает, что да, мы празднуем приход весны на Землю. И всегда мы ратуем за соблюдение календаря, того самого календаря, по которому жили наши великомудрые предки, не 1000 лет, как нам рассказывают, не 2000 лет, а многие десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. На этой земле. Правда, скрывают это. Но нельзя такое говорить. Вот только сейчас, как что-то там всплывает, начинает. Где-то там кто-то так аккуратненько начал рассказывать. А так нельзя. Нельзя рассказывать об этом. Поэтому неизменяемый календарь. Мы говорим, что календарь изменен. Он подстроен в угоду религиозных праздников. И если уж вы, Анна Ивановна, говорите, что нельзя изменять календарь, вот февраль и март, стыковочка этой, приход весны, то ответьте мне, пожалуйста, почему тогда так называемая религиозная масленица не на стыке февраля и марта, не с 28-29 Високосы на 1 марта, а тогда, когда наступает неделя перед началом Великого Поста. И это может быть как в начале февраля, так и в марте, так и в апреле, даже если там память изменяет, чуть ли не в мае. И кто меняет календарь, Анна Ивановна? Кто вот эту вот свистопляску-то устраивает? Ради чего? Где тут встреча весны в начале февраля? Где встреча весны уже в конце марта или в середине апреля? Где? Так что мы не меняем календарь, а мы возвращаем понимание того, что такое настоящий наш родной, родовой календарь, который посвящен определенным параметрам солнечным, солнцестояния и равноденствия, и из которого-то и выходят такие праздники, как то, что сейчас называется Масленица, Овсень, Коляда, Купала, и никаким образом эти праздники не могут быть отнесены до либо после солнечных явлений, потому что эти праздники привязаны к Солнцу. И кто бы там самый-самый ретивый религиозный деятель не пытался солнышко тормознуть либо ускорить, не получится у него это сделать. Когда равноденствие весеннее наступает, вот тогда этот праздник и должен проводиться. Да, неделечка, может быть, полторы до, и еще немножечко после, чтобы успокоиться, привести дела в порядок. Вот о чем шла речь. Не меняем мы календарь, а возвращаем его к тем истокам народных праздников, которые изначально и породили вот эту самую Масленицу. Где-то Масленица отмечена. Понимаете, Анна Ивановна, или не понимаете? Надеюсь, что поняли. Идем дальше. Идем далее, Михаил Соколов. Вы что залазите на чужую территорию? Масленица – это когда православные постепенно отказываются от мяса и в последний день недели просят прощения. А чтобы было веселее, народ подключил веселье из языческих традиций. Вот такой вот. Михаил, какой вы молодец, Михаил. Ведь вы сказали, подключил языческие традиции. Ну, слово языческое убираем, народные традиции, да? Ведические традиции. А ведические традиции, народные традиции, эти праздники привязаны, как я уже ответил, чуток выше, к солнечным явлениям. В данном случае к весеннему равноденствию. Михаил, давайте попытаемся в вашем мозгу как-то все сложить по местам, да? Итак, вы упоминаете, подключил народные ведические традиции, которые привязаны к солнцу, но при этом солнечные народные традиции вы допускаете как перенесение в угоду тому, что является совершенно религиозным действием, но к которому Масленица никакого отношения не имеет. Вы спросите у священников, батюшка, матушка, там еще у кого-то, а как правильно по-христиански Масленицу праздновать? Он скажет, еще так скажешь, отлучу от церкви, анафему наложу. Там, я не знаю, что-нибудь еще придам там, да, анафеме. Уже много раз было сказано, священники говорят, но не было такого понятия в христианстве, как Масленица. В открытую было сказано, Масленица привязана к этому, потому что вот эти, там, ну пускай скачут, но только вот до поста. Это не мои слова, это конкретно было сказано. Поэтому, когда вы говорите, что православные постепенно отказываются от мяса, так это здорово. Я же не против этого. Где я сказал, что не надо подготавливаться к посту? Где я сказал, что надо срочно перейти? Нет, ни разу не было сказано. Я всегда уважительно отношусь к этому, тем более, когда человек там поголодать хочет, попаститься. Это все здорово. Только давайте не будем называть это масленицей. С точки зрения народного праздника, народного действия. Ибо народное действие в полной мере противоречит всем укладам религии, в частности христианской. И невозможно подключить в христианство, как вы сказали, языческие традиции, которые христианством не допускаются и против которых христианство выступало исконно, изначально. Еще раз, вы или крестик там снимите, да, или что-то там другое-то оденьте. Невозможно скрестить ежа и ужа. Разберитесь. Ведь в голове мешанина получается. Невозможно, еще раз говорю, языческие традиции наложить на религиозные мировоззренческие основы. Религия всегда выступала против язычества. Всегда. Почитайте внимательно, как надо поступать со священными рощами, с изваяниями богов, как надо поступать с волхвами, ведунами, жрецами. Там конкретно сказано. Встреч жреца, руби его от макушки до пят. Роща святые, выруби. Изваяния богов, сожги. Ну и так далее, и тому подобное. Разруши, сожги. Как? Как это может быть? А народные традиции всегда касались верования в ту самую загробную жизнь, где не к какому-то богу привязано иудейскому, а привязано к роду, тот, который выше иудейского бога стоит, тот, который все и создавал, вместе со своими сынами, дочерьми, там, внуками и внучками, и правнуками, и правнучками. Вот там только потом появляется некий, вот, ну, опять же, это в Писании христианском сказано, ну, почитайте внимательно-то. Когда Сатанаил пришел к трону отца своего и сказал, я хочу создать, и что мы там отвечали, и как он создавал, как он там падших ангелов к себе притащил, как и печати с них связали, что он там, как прощал им эти, списывал с них долги, как он там землю брал вместе со своими этими падшими ангелами, что там сотворял, людей сотворил по образу и подобию тех, кто уже был сотворен до этого, вернее так, не сотворен, а создан. Как эта путаница у вас в голове. И потом почитайте, что это Сатанаил сделал. Вот эти вот двух, которых он создал из праха земного, и туда ангелов низшего уровня поместил. И звопили они, эти ангелы, и стали ссориться. Кто-то там из них главнее. Одного звали Адама, другую звали не Ева. Другое было название. Вы об этом знаете? И разделил он их, потому что сатанел Сатанаил от их споров. И вот эту самую Лилит отдал в жены ангелу неба, Самуилу, Шмаэлю. И родились там два сына, одного из которых звали Саваоф. А поскольку Шмаэл это был предводитель небеса, дух неба, ангел неба, то Саваофу было передано управление армией небесной. Нигде не встречали имя Саваоф, предводитель воинства небесного, воинства Израиля. Израиль переводится как богоборец. Почитайте внимательно, вы даже не читали это ничего. И когда вы приходите в какой-то храм, поднимите глаза вверх, опрочтите, вседержитель Саваоф. Внук Сатанаила получается? А Сатанаил тот, который против отца своего восстал? И потом Иисуса направили, чтобы он там разбирался и раскручивал в этих 12 коленах дома Израиля, где уже погибли все эти овцы 12 колен дома Израиля. К ним пришел, сказал, ребята, вы что творите-то вообще? Ну, поинтересуйтесь, вы хотя бы, ну, поинтересуйтесь. Ну, кто вы такой? Ну, об этом же в первой части говорил. Такая беда. Но это мы уже далеко ушли, это уже прям новый эфир целый. Эх ты ж! Река Иртыш, давай дальше. Вот Лас написал такой интересный комментарий. Как точно? Самое интересное, что индикатором являются дети. Спрашивают, а где весна-то? Ее нет, а мы отмечаем. Ну да, устами глагольца глаголит истина. Да? Ой, младенца глаголит истина. Глагольца. Ну, глаголит он, да, глаголит. Устами младенца глаголит истина. На самом деле, ребенка-то не обманешь. Ребенок-то, он еще глупости-то не набрался. Он живет в природосообразии. Вот снежок пошел, ну, все, снежок, лепим снежную бабу, катаемся на санках. Вот он растаял, ну, по ручейкам, пускаем кораблики. Из коры, да, кораблик. Вот сорвали, ну, все, запустили. Вот они, цветочки, лютики, собираем веночки, смотрим, как пчелки летают. Потом яблочки, ну и так далее. Ребенка-то как обмануть? Я вспоминаю, как-то тут совсем-совсем ранняя масленица была. Холодрыга на улице невозможно какая. Вообще такая, что вот там зуб на зуб не попадает. И вот вышли такие, там снежина метет, там вьюга, пурга. А это мы поздравляем с приходом весны. Это в начале февраля где-то там. А с приходом весны поздравляем, носы там сизые, там... И вот там чай за чаем хлещут, он там уже в термосах у них остыл. Давайте будем весну закликать. Давай. И вот они там закликают, дети стоят, смотрят. Мама, весна когда будет? Ты что тут? И вот так еще потом месяц ждали весну, хотя уже встретили ее. Угу. Дед Мороза послали кое-куда. Как это, да, 28 февраля Дед Мороза можно посылать. А потом он обижается и приходит снова пургой и холодом. А потом еще март ждали, пока снег начнет там вот таять, да? И только вот в равноденстве что-то такое ощутилось. Сказали, а чем мы так рано-то весну встречали? Это на моих глазах было. Так что да, устами младенца глаголит истина. Ну, может, взрослый прислушается к детям своим. Может, тут хотя бы что-то торкнет-то. Ну что, идем дальше? Да, идем. Вот ты про детей раз заговорили, я тоже все-таки вставлю свои 5 копеек, что все-таки как детям навязать это? Да просто введите в школу и начните просто промывать мозг. Как это делают в 4-м классе, к примеру, где есть безоценочный предмет, на котором очень интересно все рассказывают. И вся книжка посвящена почему-то одной только лишь религии в нашей большой и многоконфессиональной, я бы так сказал, стране. Вот. Ну, а я предлагаю, Алексей, наверное, раз уж мы тут и масленицы чуть-чуть коснулись, и этого, и переходить к нам к вопросам, потому что они уже появились, и довольно есть много их. Ну, тогда мы нажимаем кнопочку и поехали дальше. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего эфира – «Прощенное воскресенье у славян», которое происходит 26 февраля в Седмицу. Вот. И что я еще хотел сказать. Друзья, мы никого не оскорбляем. Есть такое слово, как веротерпимость, и мы всех любим и всех уважаем, но мы в чужой дом не лезем и чужие мысли какие-то им не навязываем. Поэтому сейчас мы начнем отвечать на все, что мы наговорили в первой части. А первый вопрос у нас задает Ольга Алексеевна. Как помочь родственнику, который запал в религию и мечтает о вечной жизни? Ольга Алексеевна, все очень просто. Пускай он досконально изучит религиозное писание. Знаете, когда я был молодой и чувствовал, что этот мир не просто так, и я в этом мире не просто так, как любой другой человек. Это было после армии, вот после всех вот этих испытаний, после стрельбы там, ну и прочее, прочее. Когда вот человек возвращается, который понюхал пороха, он как-то вот по-другому на жизнь смотрит. И я тогда начал изучать религии очень глубоко. Не просто так поверхностно, как там это, да? Популярная Библия для детей. Очень-очень глубоко. Я примерял на себя. Вот, подходит ли мне это? Христианство, ислам. В иудаизм не лез, потому что иудаизм, как только там что-то я Я понял, сказал, это сразу не мое, все это ихнее, все нормально, все хорошо, не мое. Вот. А христианство очень глубоко изучил, ислам очень глубоко изучил, и почувствовал, что эти одежки мне очень-очень мелки. Очень мелкие, до такой степени, что даже не застегиваются. Даже вот влезть, даже вот пальчик засовываю, а мне уже тесно. Рукав, да? Вот, поэтому, когда я стал изучать религии более глубоко, я все понял. Я все понял конкретно, но только изучать надо не по словам священника какого-то, заинтересованного в пастве, а необходимо изучать в первоисточниках и изучать досконально. Не просто так говорить, ну, тут не стыковка, ладно, и тут не стыковка, ну, всякое бывает. Нет. Если это Писание Божие, то Бог не настолько глуп или туп, что может что-то сообщать с нестыковками. Иначе это говорит о том, что мы ли Бога упростили, да, чудика старенького, сидящего с нимбом на облачке, либо мы чего-то не понимаем, либо мы приписываем свои хочушки кому-то, кто Богом являться не может. Нельзя богохульствовать в данном вопросе, нельзя преуменьшать Бога. А если вы начнете читать эти все писания, вы поймете, насколько там все написанное является богохульством, где Бог упрощен до злобного какого-то непонятного существа, который чем-то, кем-то пользуется, кого-то все время использует, один народ продвигает, а другие уничтожает. Только потому, что нужно, чтобы его хвалили. Такая гордыня, да? Вот, это касается Ветхого Завета. В Новом Завете все еще интереснее, там много приписок, прям смотришь, много того, что в апокрифы было. Неписанное, да? Неписанное все. Но вот тут же неписанное. Все. Вот оставили четыре. Два тех, которых можно назвать апостолами, которые ученики, а двое вообще учениками учеников там являются, и то через какое-то большое время. Ну, почему-то вот их взяли, а вот тех, которые на самом деле писали, там вот Андрей, например, он же первозванный, апокрифы. Вот там, где есть кривда, божественного не может быть. Там, где культ смерти, привязки к живому, там божественного не может быть. Потому что прах для Бога не интересен. И я всегда задаю вопрос. Почему вы так унизили Бога и превратили его в никчемное создание, которое как слуга должен исполнять ваши какие-то хочушки или потребования за то, что вы там подаете или молите его? Ну, представьте себе. Ведь в религии, как в исламе, так и в христианстве сказано, что Бог всемогущ, всеведущ, от Него невозможно скрыться. Вы подумать не успели, а Он уже знает, о чем вы подумали. Вы сделать не успели, Он уже знает, что у вас получится. Вездесущ Он, понимаете? Вездесущ. Не только с точки зрения проникновения плоти, а и с точки зрения мысли. И поэтому гордыня Ему не свойственно. И поэтому он может совершить любое чудо. Но он же создал из ничего вот этот самый мир. Вообще из ничего. И в ведической культуре рассказывается, как это все создавалось. В религии не рассказывается. В религии рассказывается, как это делалось. Но и какими принципами, из чего не рассказывается. Там простенько создал на первый день, нет, второй, тогда отделил, то все, опять десятого, вот это сделал. Это все упрощенно. Да, это первая часть, это ведическая культура, упрощенная. Но как и зачем, почему нет? А у нас вот в древности это все рассказывалось подробно. Так ладно. Ну так вот, ответьте мне, пожалуйста. Почему же вы показываете, что Бог настолько примитивен, что Он настолько неведущий и немогуч, если вы захораниваете тела с прицелом на то, что когда будет страшный суд, то мертвецы из могил восстанут? Скажите мне, пожалуйста, тот, кто создавал из ничего вселенную и миры, звезды, светила, земли, всех тварей, может ли привязываться, или нужно ли ему привязываться к какой-то сгнившей плоти для того, чтобы воссоздать из этой плоти человека? Но вам не кажется, что вы очень сильно умолили того, кого называете всемогущим? Это же кощунство. Не с точки зрения древности, а кощунство с точки зрения, как вы это считаете. Это богохульство. Это богоборье. Тот, кто великий и может создать что угодно из ничего, не будет привязан к каким-то костям праху. Он воссоздаст всех для страшного, так называемого, суда, тех, кто в этом суде должен участвовать. А вы засоряете землю, мать родную, останками, и кладбища растут, как на дрожжах. Обратите внимание, древних кладбищ практически не сохранилось. Их очень-очень мало. И там лежат только те, которые заслужили что-либо в жизни, и которым поставлены памятные камни, знаки, чье имя в родах передается. Вот только их захоранили. И то, как захоранивали. Как правило, после кладирования ставили какой-то большой знак, камень, например. Остальные кладировались, на погост относились, все там, этот прах доходил, и все, и не оставалось ничего. Потому что наши предки не богохульствовали, с Богом не боролись. Они знали, что если нужно воссоздать, воссоздастся в полной мере, без праха, без тления, а сразу, здесь и сейчас, как это должно быть. Вот чем отличается ведическая культура от религии упрощенной, где все понятия настолько извратили, что когда начинаешь о них задумываться, говоришь, и в это можно, вот в это можно жить? Ну, кому-то, как я сказал, это нужно. Кого-то это удерживает от таких страшных грехов. А как без этого? Поэтому каждый выбирает по себе, по своей вере, ибо по вере и дано будет. Идем дальше. Да, в свою очередь я тоже добавлю, Ольга, как помочь родственнику. Я думаю, что помощь должна быть исключительно добровольной. То есть не надо тянуть морковку за ботву, она от этого больше не станет. Если человек сам заинтересуется, начнет задавать вопросы, тогда, мне кажется, нужно включиться и объяснить ему все вещи, как они по сути есть. Ну да, именно. Может быть, это его путь, может быть, это его, а вы пытаетесь его вытащить. Зачем? Если это его путь, если это его школа, рок его, он должен это пройти. Вы можете только предложить блюдо, а кушать не кушать выбирает он. Поэтому он ни плохой, ни хороший от этого. Это его путь. Вот, поверьте, это его путь. Не надо в чем-то убеждать. Вы можете предложить. Идем далее. Виктор Маслов. Реплика в эфир. Многие в религию по инерции, что ли, впадают и практически не задумываются над тем, чьи слова повторяют и с чем поздравляют. Именно так. До тех пор, пока ребеночек маленький, это открытый сосуд, в который заливается все, что происходит вокруг него. Он впитывает в себя с молоком матери всю культурную основу, хотя религию к культуре нельзя отнести, но вот вообще весь, все пласты, которые вокруг него относятся, он впитывает. И исходя из этого, все вот эти установки, они начинают давлеть над его представлениями, над его действиями. Так устроен наш мир. С волками вырос, будешь выть по-волчьи. С зайцами будешь щепетать, как заяц. Ну и так далее. Почему я сказал слово «культура» к религии не относится? Потому что слово «культура» – это культ первично сияющей божественной мудрости, понимание. Это объединение, совместное объединение вот этого самого, себя вернее, присоединение к первично сияющей божественной мудрости. Это слово «культура». А там, где Бога превратили непонятно во что, непонятно в кого, и единицы только те, которые на самом деле там светлые люди, можно ли это культурой назвать? Бескультурием – да. Вот поэтому я говорю, религия к культуре отношения не имеет. И с точки зрения слова, потому что это древнее славянское слово, относящееся к нашему мировоззрению, а с этим религия всегда сражалась, и с точки зрения понимания самого образа. Идем далее. Михаил СТ. Вопрос. Как же быть с изречениями мудрыми Сергия Радонежского со словами Достоевского «Если нет Бога, то можно все»? Так как тоже сказал-то, что такого нет? Обратите внимание, я провожу семинары «Родовая нить. Жизнь без страха». В скором времени, вот в марте, как раз будет вебинар, посвященный этой теме, где я не буду об этом рассказывать, будем разбирать что-то новое из того, что там, может быть, непонятно было и так далее. Но об этом есть информация у нас на канале. Так вот, чем отличается уход из-под страха и переведение страха в природный предохранитель, который я предлагаю, от психологических каких-то практик? Психологическая практика натаскивает человека на что-либо через внушение, может быть, там где-то осмысление, перевод страшного в нестрашное и так далее. Много разных приемов, в том числе и гипноз. Я гипнозом специально не занимаюсь, хотя и могу этим это сделать, но ни разу я не применял гипноз в своей жизни с точки зрения там, кого-то куда-то просветить, там, продвинуть и так далее. Потому что если я это сделал, то где заслуга человека? А я же общаюсь с человеком, а не с каким-то роботом, который надо перепрограммировать. Так вот, в отличие от психологии стандартной, мое представление строится на следующем. Если я понимаю, кто я такой, откуда я пришел, для чего я пришел, что мне необходимо сделать и куда я уйду, что с собой несу, в этом случае тогда вся моя жизнь посвящена служению высшему, божественному. А если я служу божественному, как я могу сказать, что Бога нет? Если я сам проявление, как аватар своего высшего Я, который является сущностью божественной, который находится в роду божественном, где есть родоначальник, где есть братья, сестры, матери, отцы, дети мои и так далее. Как я могу не верить в Бога, если я сам аватар Бога? Как я могу нарушить божественные какие-то уклады жизненные, если я знаю, что любое нарушение – это разрушение самого себя и своего рода земного и небесного? Поэтому, если нет Бога, то можно все. Но если я знаю, что я являюсь продолжением Бога и есть тот, который на самом деле вместе со своими соратниками все это создавал, и я в этом принимал, может быть, участие, и вы в этом принимали участие, то тогда разве можно все то, что противоречит божественному? Я думаю, нет. И вот тогда все становится на свои места. Тогда и страх животный уходит на второй план, и человек понимает, кто он. Но это уже семинары, сейчас семинарить не буду. Идем дальше. Да, Михаил СТ пишет реплику: «Не стоит применять к Богу слова и поступки псевдопастырей прошедшего, и тем более нынешних. Сатанюги они, вот так вот». Ну что ж, идем дальше. Видимо, да, может быть так. Идем дальше. Михаил другой пишет: «Алексей, задумайся, почему ты так себя высокомерно ведешь? Сколько ты именно, ты отгоняешь этим народ?» Михаил, я уже сказал, тот, кто строится на первом постулате, сам дурак, когда ему что-то рассказывают, он именно так и будет вести себя. Тот, кто строит свою жизнь на второй основе, что если мне что-то указали, я с этим разберусь и решу проблему, и продвинусь дальше, тот по-другому относится к жизни. Так вот, практика жизни, уважаемый Михаил, показала за многие годы, которые вот я занимаюсь тем, что доношу до людей много информации, что с людьми, которые приходят интересоваться чем-то, во-первых, разговор складывается по-другому. Никогда нету никакого высокомерия и так далее. Можете спросить у людей, которые на моих семинарах были. Во-вторых, все происходит по любви, все происходит в согласии, в ладу. А вот с теми, которые приходят для того, чтобы потешить свою гордыню, самозначимость, поспорить, поругаться, с ними, в общем-то, бесполезно что-то складывать. И вот для вот этих людей из первой категории доходчиво всегда очень острые проявления, не мои, я только отражение жизни, о самой жизни. Вот сколько людям не говори, ребятушки, если вы так себя будете вести, то наступит война, будет голод, будут страдания. Говорят, ты нас этому не учи, ты нам это не рассказывай. Чего ты гонишь-то? Ну, что ты несешь? Какой голод, какие страдания? Какая война? Это я слышу многие-многие годы. Сейчас, когда началась война, многие пересматривают свое мировоззрение и говорят, Алексей, ты был прав. Но тогда я говорил без так называемой, о чем сейчас говорите, Михаил, высокомерной агрессии. Я так говорил это спокойно. Можете посмотреть эти записи. Совершенно спокойно. Не дошло. Но для людей, которые сейчас послушают вот этот крик души, вот этот вот напор, и поймут, что это не агрессия против них, это способ достучаться. В жизни много что изменится. Так вот, с людьми, которые относятся к первой группе, сделать что-то практически невозможно, если на самом деле он прирожден быть в первой группе. Поэтому отвалится он, не отвалится, оттянется, не оттянется. Честно, меня это не интересует. Я не зарабатываю на людях деньги. Меня не интересует, сколько людей послушают этот эфир, потому что с этого эфира я ни копейки не получу. Меня даже не интересует, сколько подписчиков, потому что мы рекламу не вставляем. Рекламу там иногда в YouTube вставляют вместо нас. Обратите внимание, в моих роликах, в наших роликах никогда не вставлено, как это многие блогеры делают. А вот сейчас я вам расскажу про такую-то игрушку. А вот сейчас я вам про такую-то вещь расскажу. А вот вы хотите и так далее. У нас такого никогда не было, нет и не будет. Мы рекламу не вставляем. Поэтому от того, сколько подписчиков, я ни копейки не получу. Мне это не интересно. Мне интересно другое. Чтобы человек задумался и изменил образ жизни. Чтобы Русь-матушка воспрянула. Чтобы поднялись наши рода великие. Чтобы перестали быть в состоянии овец. А вот для того, чтобы перестать быть в состоянии овцы, иногда нужно тому, кто опустился до уровня, сказать, ты чё себя как овца ведёшь? Ты чё себя как баран ведёшь? Тобой уже понукают, тебя уже на бойню гонят. Я не прав? Кровь уже льется наша, Михаил. Земля наша, рассеяние кровюшку умывается, нашей кровюшку. А упыри, которые затеяли эту бойню, которые столкнули нас через экономику, политику, радуются, что мы себя уничтожаем. А вы все хотите ласковое слово. Михаил, давайте посюсюкаем с вами. Ну что, какая война? Да нет войны, конечно. Ну что вы хороший человек, вы мудрейший человек, вы великий мудрый человек. Ну что вы, что вы? Вы же меня простите за то, что я грубое слово сказал, с таким высокомерием. Простите меня, пожалуйста. Легче стало? Кровь перестала литься? Прислушались? Да не прислушались вы. Потому что вы пришли получить уверение своей правоты, а не услышать то, как исправить ситуацию. Потому что для таких, как вы, Михаил, и тех, кто в вашем стиле мыслит, важно получить конфетку, а не заслужить конфетку делами своими. Не исправить ситуацию, а сказать, какой вы молодец. Вот отсюда и кровь наша, на наших же руках и на нашей земле. Вот отсюда и страдания наши, в наших родах. Из-за глупости, гордыни, которую мы навешиваем на других людей, не понимая сути, кто вам, для чего и зачем говорит. Вы готовы слушать любого обманщика, льстеца, любую глупость из его уст, если он говорит льстиво, если он говорит с божественным благоговением, если он вас превозносит. Но при этом правда, горькая правда вас бесит. Вспомните, пожалуйста, басню Ивана Крылова про лисицу, ворону и кусочек сыра. Вот большинство людей сейчас как те вороны. Когда уже последний сыр лестью и обманом вырывают. Вернее, сами отдают через лесть и обман. Но как же это приятно, когда тебе льстят, говорят с тобой ласково. И как же неприятно, когда тебе указывают, ты совершил глупый поступок, ты себя ведешь как баран. Не сказали, что ты баран, не сказали, что ты дурак, а ты ведешь себя как баран. Тебя ведут на бойню. Тебя обворовывают, тебя стригут, тебя режут. Неприятно. Кровь твоя льется. Неприятно. А вот ласковое слово. Ну скажи, да, зарежь мне ласково. Вот что сейчас происходит, Михаил. Очнитесь. И поймите, кто ваш друг, а кто ваш враг. Вспоминается раз такая басенка, анекдот, когда воробьишка сидел в поле, замерзал, зима, холодно. Проходил мимо корова, ну, на нее накакал сверху. Хорошо стало воробьишке, теплое все, он пригрелся, поспал немножко. Потом думал, полечу-ка я, согрелся, а вылезти не может, корочка образовалась сверху. Но он и начал чирикать, звать на помощь. Чирик, чирик, помогите, помогите. Мимо проходил голодный кот. Услышал воробья, подошел, выковырял его оттуда, стряхнул и сожрал. Мораль. Не всяк вам враг, кто на вас нагадил. Не всяк вам друг, кто из этого вас вытащил. Идем дальше, Алексей. Идем далее. Сергей Виждов. Когда проходит это прощенное воскресенье по отношению к равноденствию? Сергей, да никогда оно не проходит по отношению к равноденствию. Равноденствие – это исконный, истотный, славяно-русский, славяно-арийский праздник, который в родах славяно-ариев всегда отмечался и привязан к равноденствию. А прощенное воскресенье относится только к иудохристианству, где присутствует слово «воскресение Господне». Вот прощенное воскресение привязано к последнему дню обжираловки, подготовка к Великому посту и переходу в Великий пост, который закончится Великим воскресением Господним. Не Пасхой, а воскресением Господним. Сейчас даже Пасхой называют. Поэтому никак и никогда. Вот такой ответ. Но я уже давал ответ на этот вопрос вначале. Хорошо, идем далее. Ольга Алексеевна, так ли важно солнечные праздники к определенной дате привязывать? Ольга Алексеевна, да дело-то вот в чем. Привязывайте к какой-то дате, не привязывайте к какой-то дате. Солнечный праздник происходит по солнцу. Закончился самый короткий день. Перешел в рост, закончилась самая длинная ночь, пошла на убыль, наступает Коледа. Солнышко показывает, вот Коледа. Дальше. Наступает равноденствие. Солнышко показывает, вот равноденствие. Весеннее, осеннее. Вот она самая короткая ночь, вот она самая длинная ночь, вот она хорсовая дни, вот не купальские дни. И как и там, какой дате не привязывайте, солнышко мудрее нас. От солнца изначально эти праздники строились. По нему они равнялись. А даты потом уже были дополнены. Поэтому как вы с датами не крутите, где-то погрешности могут быть, где-то еще чего. Но солнце всегда указывает. Причем, обратите внимание, есть жреческий календарь, есть аграрный календарь. По жреческому календарю в сентябре новолетие, по аграрному календарю в марте новолетие. На самом деле, если уж разобраться, то есть еще один календарь, солнечный календарь, который говорит, когда наступает на самом деле новолетие солнечное. Солнечное новолетие наступает на Коледу. Аграрный сезон наступает тогда, когда снег сходит, и, как правило, в средней полосе равноденствие весеннее. А жреческий, подведение итогов, наступает осенью. Никакого противоречия здесь нет. Но и там есть свои определенные даты, которые к чему-то привязаны. Но так или иначе, они крутятся все вокруг вот этих четырех точек солнечных. Равноденствия и солнцестояния. Плюсы, минусы. Плюс ко всему накладываются дни рождения богов. Например, если мы говорим про купальские дни, то есть день Хорса, то есть Бога Небесного, день Ярилы, есть купальские дни, целая вереница, и есть День Бога Купалы. Так вот, День Бога Купалы смещен. Это день рождения Бога Купалы. А Ериловые дни, Хорсовые дни, то, что сейчас Купалы называют, они происходят как раз вот на летнее солнцестояние. Но День Бога Купалы, это чуть-чуть позже происходит. Вот к этому вот подводилось, к дню рождения Бога Купалы. А праздновали все вот эти купальские дни, вот как раз и вот это вот самое солнцестояние, Яровые дни. Ну, сейчас называют это Купалой. Поэтому есть Купалы, купальские дни, а есть День Бога Купалы. Но обратите внимание, христианство и тут тоже воспользовались старинным приемом. Наложили на День Бога Купалы, День Иоанна Баптиста, Иоанна Крестителя. И назвали Иван Купала. На День Коляды наложили Рождество Иисуса. И теперь это не День Бога Коляды, не День рождения Бога Коляды, а День рождения Иисуса, который изображали как Коляду вот в этом самом светящемся таком ореоле. И крест, когда все начинается, вот движение, так. Вот везде такое вот было дополнение. Но это отдельная история. Идем дальше. Да, идем далее, Валерий. А тут вот один у нас вопрос в чате был. Надежда Пиганова задает. А почему называется Масленица? Надежда, у нас был эфир «Чужая Масленица» 20 февраля. Поэтому я думаю, что вы очень быстро его найдете на нашем канале. Он один из недавних. Прошлое воскресенье он был. И посмотрите, там все ответы на вопросы даны. Валерий Лаврененко. Алексей, в чем смысл проведения эфира с такой темой именно в момент неправильной Масленицы? Насколько поймут тему одни и не поймут празднующие другие? Разве это способ сплочения в данный момент? Валерий, а знаете, что давайте сделаем? Вы предложите свой вариант донесения. Поучаствуйте в этом эфире. Донесите. Что же касается конкретно на ваш вопрос? Я считаю, что ложка дорога к обеду. И если в эти дни проводится так называемая ложная, не наша Масленица, и куда еще приурочено, навалено очень много чего, вот как раз и в эти дни необходимо разъяснять людям, готовить их к тому, что настоящее-то вот будет тогда, когда солнышко подойдет. Вот в этот момент надо это все праздновать. Вот в этот момент, если уж мы говорим про народные праздники, ну, тогда вот и надо отмечать. А если вы просто готовитесь к Великому посту, ну, не привязывайте так к народной традиции. Еще раз говорю, христианство всегда выступало огнем, мечом против народных традиций. Это с точки зрения христианства нарушение всего, чего можно. Поэтому, если уж вы христианин, так ни в коем случае Масленицы не называйте. Не кушайте ритуальные блины, потому что ритуальный блин это, как мне сказал, Алексей это сказал, блин, это символ смерти. Да не говорил, я этого послушайте еще раз внимательно. Что же мне приписывать, это глупость. Блин, это ритуальное кушание. Ритуальное кушание, которое употребляется и на крестинах, и на рождении, и на именинах, и на свадьбе, и на похоронах, и там на тризне. Где применяется вместе с киселем, с кутьей, с другими какими-то кушаниями. И ставится на стол комом, предкам. Об этом же внимательно вот все послушайте, было рассказано. И поэтому, когда говорит, блин, это не символ солнца, ну, ребят, ну почему нет-то? Солнце у славян – это не только откуда тепло, откуда яр давался. Солнце – это еще и переход в междумирье, откуда приходят и куда уходят. Это тоже очень важно понять. Поэтому, когда мы изображаем блином солнце, есть такое поверье, что, блин, это ну, символ солнца, да? Это не означает, что это именно солнце, в том смысле, как есть. Это ритуальное кушанье, которое, да, может символизировать солнце по одному из поверий. Но это не символ смерти, это не знак смерти. Поэтому, Валерий, все надо рассказывать вовремя, тогда, когда человек этим делом занимается. Не согласны? Приходите, расскажите свою точку зрения в нужное время. Мы будем рады. Идем далее. Михаил на твой ответ написал: ты не мне эти ласковые слова говори, а тем, кто просыпается сейчас. Ты публичный человек. Михаил, от кого был вопрос? Тому и сказал. Если бы было сказано так: Алексей, вот многие люди, там, да, вот, а не вопрос от Михаила конкретно. Но я бы разговаривал со многими людьми, поблагодарил Михаила за то, что он понял тему. Но прозвучало именно так. Как прозвучало, как это аукнулся, так и откликнулось. Хорошо. Идем далее. Валерий Лаврененко, реплика. До рассвета Сварога лет 100. Вряд ли момент резкого раскола в обществе будет способствовать сохранению чистоты нации. Ведь не зря волхвы становились монахами, понимая неизбежность тьмы и наоборот. Валерий, а в чем раскол-то? Раскол вы в чем видите? Если человек умалчивает правду, он сеет кривду. Он взращивает обман, неправду. А на неправде и обмане всегда замешивается кровь, всегда замешивается война. А это и есть раскол. Вы предлагаете не говорить правду только из-за того, что так называемого рассвета Сварога или еще как-то там еще много-много лет? Да нет, Валерий, правда должна звучать всегда и везде, даже если она кому-то очень неприятна. Ибо лжецы и кривцы всегда несут свое, невзирая на рассвет, закат, сумерки. Они всегда лепят свое. Неужели мы не имеем права говорить правду на своей земле про наше родовое? Нет, Валерий. Я буду говорить правду, пока жив, пока на это есть необходимость. Ну и заключительный вопрос тоже от Валерия Лаврененко. У нас на Кубани тысячи казаков верующие люди. Каким способом пробовать объяснять людям данную тему, не задевая их чувства? Да я спокойно с казаками разговариваю, с верующими. Как-то я не задеваю ничьих чувств. Может быть, не с той стороны начинаете, может быть, вы преследуете какие-то свои задачи сугубо лично. Я не знаю, как вы разговариваете. Если ты разговариваешь очень просто. Брат мой, давай так, религия – твое личное дело. Если она помогает тебе быть человеком, я рад за тебя. Однако в общем деле, там, где присутствуют разные взгляды, разные направления, необходимо отталкиваться не от религии, как сектантского мировоззрения, отдельно взятого, а от человеческого понимания природосообразия, человеколюбия, жизнеукладов. На основе той, которую наши предки нам оставили. Вот тогда все становится на свои места. Тогда в делах религии мы не применяем. Это личное дело каждого становится, что и должно, по идее, быть. И так и должно быть изначально. Опять же, обращаясь к тому, что христианам посылал Иисус, там об этом сказано. Там не сказано про то, что надо создавать храмы. Там сказано про храм души, про обращение каждого человека. Ну ладно. И тогда вы начинаете делать общие дела. И тогда многое всплывает само собой. Кому надо остаться на грани, на уровне религии, тот остается, и ничего там плохого нет. Кому необходимо перейти на следующий уровень, он переходит на следующую ступень. Не надо никого ни к чему обязывать. Не надо никого заставлять что-то делать. Надо просто жить, жить по-человечески. Любви и ладу. Просто любите этих человеков. И с казаками, вот еще говорить как, казак – это же человек чести изначально. Тот, кто бесчестен, тот уже казаком не является, какие бы он на себя ни одевал знаки отличия, форму, не носил бы там нагайку, шашку. Если чести нет, все это не казак. Так вот, самый страшный грех для казака – это предательство рода своего, предательство земли своей родной. И поэтому, если кто-то из казаков вдруг говорит о том, что наши предки были идиотами, он предает себя. Уважительное отношение к своим предкам, которые многие тысячелетия до появления христианства здесь содержали Русь в благости и радости, не будучи христианами, это величайший опыт. И поэтому уважение хотя бы к опыту должно быть. Уважение к тому, что эти предки передали эту землю в наследие, а мы ее разрушаем. Эти предки позволили тебе в данном случае, неважно, казак ты не казак, жить на этой земле. И в тебе, человек, течет кровь твоих предков, которые были когда-то христианами, возможно. Возможно, были атеистами. Возможно, были язычниками. Возможно, были родноверами. Возможно, были староверами. Может быть, тем, кто в ведической вере в полной мере находился, не относился там ни к тому, ни к другому, ни к третьему. Хотя слово «родноверие» не так давно появилось. Но суть не в этом. Вот поэтому, если человек не принимает своих предков, какие они есть, то в этом случае он глупец и предатель рода своего. А это означает, что он выродок из своего рода. А выродок – это тот, кто разрушает свой род. Не урод, стоящий у рода, а выродок. Подтверждение хотите? Пожалуйста. Говорят, уродилась клубника, либо выродилась клубника. Чувствуете разницу? Уродилась хороший урожай, урожай урода. А выродилась, когда урожая нет, когда все погибает. Так вот, вырождение родов начинается с предательства, отхода от своей родовой культуры. Еще раз говорю, культура – это не только песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы – это отражение культуры. Культура – это отношение к себе в этом мире, понимание себя в этом мире, своей божественной основы, неважно, там религия, не религия. То, что основа нерелигиозная, верование – это не религия. Одно без другого может быть очень просто. Отношение к своей семье, к роду, к обществу, к миру, к земле матушке, к тому, что происходит вокруг. Вот это и есть культура. А все, что связано только с чем-то узким, это уже бескультурие. Только бескультурие создает вражду между нами и приводит к вырожденчеству и самоуничтожению. Поэтому с казаками, Валерий, как и со всеми другими, нужно говорить с точки зрения любви, осознанности, понимания. Не напора, а просто-напросто донесение того, что есть на самом деле. И уверяю вас, если человек не тупой, он все это прекрасно поймет. У меня есть казаки, которые говорят так: я себе отношу к христианству. Ну, я вот, говорит, присягу дал. Я в христианство вошел. Для казака присяга – это самое важное. Да? То есть вот взял на себя это несение своего креста. Но я уважительно отношусь к ведической культуре. Алексей, то, что ты делаешь, ты делаешь очень важно, я тебя поддерживаю, будучи христианином. Потому что ведическая основа – это то, на чем может строиться любая религия. А вот на основе религии общество построить невозможно. Это слова христианина-казака. К ним надо прислушаться. Ведическая культура намного шире, нежели чем узкое направление какой-либо не было самой значимой религии. Вот так и надо разговаривать. Не наезжайте ни на кого. Не пытайтесь кого-то во что-то там переубедить, перевербовать. Во что? В другую религию? Да нет у нас религии никакой. У нас есть понимание, сознание, ведание, знание. Поэтому говорите с человеком по-человечески. И не ищите религиозные основы, связывающие вас. Не найдете. Ищите человеческое, божественное, связывающее вас. На этом, на делах праведных, вы создадите то, что нам сейчас всем необходимо. Ну, наверное, так. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас заданы и реплики все. И я предлагаю уже нашим зрителям остаться в размышлениях и подумать еще над теми словами, которые были сказаны и в этом эфире, и в эфире про Масленицу. Ну, а тебя попрошу сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. То столько же доброго и светлого донес. Еще друзья, светлее. Еще светлее. Улыбнуться, что ли? Друзья мои, неважно, к какой религии вы себя относите или не относите. Вот на самом деле, на сегодняшний момент это не важно. Важно, что вы делаете. Важно, что вы мыслите. Что вы хотите донести, что вы хотите сделать в этом мире. Важно, как вы живете с другими людьми. Вы пытаетесь доказать кому-то, что вы крутой, либо вы делаете крутые поступки для всех. Вы хотите кому-то доказать, что вы добрый, либо вы делаете добро. Целеполагание и результаты дел намного важнее, нежели чем разговоры о чем-то хорошем. На мой взгляд, пришло время не только разговаривать, Разговор – это очень важно. Без разговора мы друг друга не поймем. Но и складывать вместе, складывая в делах. Ибо не сделаешь – не получишь. А не получишь – чего ж делить-то? А к кому же нам придет на желудок петь голодный? Поэтому познавайте себя самого, свое предназначение в этом мире. Познав себя, вы никогда против себя и против божественного, против рода своего, против семьи, против общества и мира никогда ничего не сделаете. Вот тогда вы и будете мудрость приобретать, и тогда счастье будет исходить из этой мудрости. И тогда мы станем хозяевами на своей земле, а там, где мы хозяева, мы не допустим кровопролития не только среди себя самих, среди родов своих, но и кровопролития вообще в этом мире. И не найдется ни одного паразита, который на нашем крепком теле, на нашей крепкой земле смогли бы паразитировать. Паразит не там, где его травят. Паразит не там, где от него лечатся. А паразит там, где мы допускаем, чтобы паразит у нас был, своей глупостью, слабостью. Поэтому становимся сильнее, и паразиты сами отваливаются. Мы просто займем то место в жизни, которое нам необходимо занять для счастья не только нас, но и всего мира. Русские, славяно-русы, всегда войны прекращали. А прекратить войны можно только через здравомыслие и понимание. Глупенький участвует в войне, он не может прекратить ее. Глупенького втягивает в войну, а мудрый прекращает войны. Вот давайте прекратим войны раз и навсегда, став хозяевами этой жизни. Как это сделать? Рассказывалось много раз в разных эфирах, семинарах, встречах, круглых столах. Смотрите, изучайте, примеряйте, делайте. Быть добру. Благодарю, Алексей. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Вопросы и реплики, которые вы нам присылали. И сегодня по одному из современных календарей 26 февраля 2023 года, седмица, на Народном славянском радио проходил эфир «Прощенное воскресенье у славян». В гостях был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, а я, в свою очередь, на все благодарственные реплики в нашем чате также отвечаю всем быть добру, желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.